когда мне наскучит. Поскольку Гамильтон явно не имел намерения раскрывать перед ней душу, проявлять настойчивость было бесполезно. Итак, что вы хотели бы узнать? Все подробности о днях моего заточения в монастырской школе? Гай поморщился. «Для меня это слишком наболевшая тема», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Расскажите-ка мне лучше о той другой киссограмме. Я не прочь посмеяться». «За мой счет, естественно. И все же, если это заставит тебя по-настоящему рассмеяться...» «Это было отвратительно», — призналась Клодия. Все происходило в шумном, битком набитом людьми пабе. Мне пришлось переодеваться в дамском туалете, и я предстала перед ними, завернутая в 3 квадратных дюйма колючего полиэстера под леопардовую шкуру и покрытая искусственным загаром, похожая на апельсин. Правда, юбиляру это, как ни странно, понравилось. «Не сомневаюсь. Он, наверное, посадил вас к себе на колени и по-отечески крепко обнял». Тот действительно так и сделал. Но это было сделано скорее добродушно, чем с вожделением. Если бы не ужасный дурной запах у него изо рта. Он, по крайней мере, не смотрел на меня так, словно я отвратительный, заплесневевший кусок неизвестно чего, завалившийся за холодильник, — усмехнулась Клодия. Он не заталкивал меня в такси и не приказывал шоферу отвезти куда угодно, лишь бы подальше от него. Он поцеловал меня на прощание в щечку и сказал: «Пока, дорогуша». В глазах Гая снова промелькнул знакомый огонек. «Насколько я помню, я тоже поцеловал вас на прощание». «Не напоминай мне, я была слишком ошеломлена и не успела получить удовольствие от поцелуя». «Это был не поцелуй», — ответила Клодия, надеясь, что голос ее не дрожит при воспоминании. «Это был шок. Вы хотели наказать меня». «Позор на мою голову!» Покаянное бормотание Гамильтона не обмануло ее. Она заметила, что он при этом едва сдерживает смех. «Я, должно быть, теряю форму». Клодия вдруг рассердилась и чуть было не ушла. Развлекать его — это одно, но видеть, как он сам веселится за ее счет, — совсем другое. Она решила резко сменить тему разговора. «Что случилось с вашей женой?» Не успев подумать, спросила она, и тут же пожалела об этом. Веселые искорки в глазах Гая мгновенно исчезли, словно кто-то выключил свет. «Она умерла, когда Аннушке было 7 лет». Клодия виновато опустила глаза. «Извините меня, ради Бога». «Ничего, бывает». Принесли горячее. Клодия выбрала какую-то местную рыбу под сливочным соусом с рисом. Гамильтон едва взглянул в меню и заказал бараньи отбивные с печеным картофелем и зеленым салатом. Хотя они поддерживали разговор, все изменилось. Клодия, не подумав, задала один вопрос, и веселого настроения как не бывало. Может быть, Гай все еще любит жену и верен ее памяти даже через 10 лет после смерти? Или она своим вопросом напомнила ему о его нерешенных проблемах? Если верить тому, что говорила Аннушка о половом влечении отца, то он едва ли продолжал тосковать по любимой. А может быть, тосковал? Ведь половое влечение — это не то, что любовь. И мужчины редко ведут монашеский образ жизни. только разве если никто не пожелает удовлетворить их половое влечение. Но Клодия